«Почти угадал, капитан, спрятал у тебя под самым носом, точнее, там, где ты обычно дрыхнешь». Я непонимающе уставился на него. «В смысле дрыхнешь? Говори толком, Генри, не тяни кота за причиндалы. В твоей каюте, Кэп, в капитанской», — пояснил он с видом фокусника, который только что показал коронный номер, «под койкой. Там всегда тайничок делают для бумаг ценных да личных вещичек капитана. Обычное дело на любом приличном корабле. Не знал, что ли? Меня второй раз за утро холодным потом прошибло. Капитанская каюта, которую я с дуру отдал Марго, чтобы загладить вину за ее недавнее путешествие в бочке. Марго, девка умная, глазастая и, ясен пень, любопытная. Если кто и способен сунуть свой нос куда не надо и случайно наткнуться на плохо спрятанный тайник, так это она. Генри, ты в своем уме? Я же отдал эту каюту Марго. Она же сейчас там». Морган на секунду опешил, но тут же беспечно махнул рукой. «Да ладно тебе, не кипятись. Тайник там что надо, сразу и не найдешь. Его еще поискать придется. Не думаю, что она полезет койку кверху дном переворачивать или доски от пола отдирать в поисках секретов. У нее наверняка и без того дел хватает». Я скептически хмыкнул. «После того, как она по твоей милости ночь в бочке прокуковала, я бы не был так уверен, что у нее на уме. Может от скуки начать стены разглядывать, или порядок наводить решит». «Генри, ну ты рисковый парень». Морган слегка пожал плечами, но по глазам было видно, понял, о чем я. «Может быть, но куда еще? В трюме любой залезет. У меня тоже не вариант, у меня своих любопытных полно. Капитанская каюта, как ни крути, самое тихое и безопасное место на корабле. К тому же, я подстраховался». Он полез в карман куртки и вытащил небольшой ключ из темного металла. «Вот, держи, капитан, это твой ключ, и только твой». Я взял ключ, ощутив его приятную тяжесть. «Это что, от нового замка на тайнике?» — пояснил Морган. «Я тут подумал, раз уж прятать, так чтоб наверняка. Позвал нашего мастера, кита. Помнишь этого шустрого малого, что у нас на Тортуге по карманам шарил, а потом к нам прибился?» Я неопределенно кивнул. Кита я помнил, ловкий, тихий, с такими руками, что любой замок откроет. «Так вот», — продолжал Морган, — «я попросил его сначала старый тайник под койкой проверить, на всякий пожарный. И знаешь что, он оказался пустой, совсем, ни пылинки, будто там отродясь ничего не лежало. Я даже удивился, обычно капитаны такие нычки без дела не оставляют. Но раз пустой, так и ладно. Тогда я велел киту врезать туда новый замок, понадежнее старого, испанский, с секретом. Кит повозился, конечно, но сделал на совесть. Сказал, без этого ключа теперь туда не залезешь, даже ему пришлось бы попотеть. Так что можешь спать спокойно, Крюк. Твои цацки под надежным замком. Даже если твоя дамочка решит туда залезть, без этого ключа ей там ловить нечего». Я повертел ключ в пальцах. Слова Моргана звучали убедительно. Новый, хитрый замок, да еще установленный таким спецом, как кит, это серьезно снижало риск, что кто-то случайно наткнется. И то, что ключ теперь у меня, как-то успокаивало. По крайней мере, доступ к артефактам снова был у меня в руках. «Хорошо, Генри», — сказал я, пряча ключ в карман. «Спасибо, что подсуетился. Хотя методы у тебя, конечно, те еще». Морган удовлетворенно хмыкнул. «Вроде проехали». Но Морган уходить не спешил. Он переминался с ноги на ногу, и его взгляд снова стал каким-то внимательным. Было видно, что у него на уме что-то еще. Ухмылочка с его лица сползла, и он стал серьезным, весь во внимании. «Я понял, вся эта катавасия с перепрятыванием была только затравкой. Ну, что еще, Генри?» — спросил я настороженно. «Или просто хотел посмотреть, как я буду рвать и метать?» «И это тоже», — хмыкнул он, но тут же посерьезнел. «Есть еще кое-что, Крюк. Одна штука мне покоя не дает с тех пор, как я, ну, когда я твои трофеи поближе рассмотрел». «В смысле?» — нахмурился я. Морган чуть помедлил, видно, подбирая слова. «Понимаешь, когда я все это барахло из колокола тащил, там же не только карты да книжка были. Там еще ящик валялся, здоровенный такой, из темного дуба, с гербом Дрейка. Тяжеленный, зараза. Ящик», — медленно повторил я, стараясь не показать, что занервничал. «Ну да, был там ящик Дрейка. И что с ним не так?» «Что не так?» — Морган хмыкнул. «А то, Крюк, что сам сэр Фрэнсис в своих бумажках, тех, что ты так берег, называет его не больше, не меньше, как ящик Пандоры. Занятное название для обычной коробки, а, Черт возьми, значит, он не просто перепрятал все, он еще и нос свой успел сунуть в бумаги Дрейка. Злость снова начала закипать. «Ты что, читал записки Дрейка?» – спросил я хмуро. «Генри, это все опасно». «Опасно?» – глаза Моргана аж загорелись нездоровым огнем. «Вот именно, что там такого опасного, Крюк, что прячется в этом ящике?» который сам Дрейк сравнил с источником всех бед на свете. Я каюсь, не сдержался. Любопытство заело. Он замолчал, явно выжидая, что я скажу. Я молчал, сжав кулаки. Короче, продолжил он, видя, что я помогать не собираюсь, я попытался его вскрыть. Думал, может, там еще карта или какой ключ к его загадкам. Но замок там хитрющий, ни в какую. Я даже кита попросил глянуть, он у нас спец по таким делам. Так и он пыхтел, а толку ноль. Сказал, механизм какой-то диковинный, без особого ключа или секрета, дохлый номер. Так что там внутри, Крюк, почему Дрейк его так берег и так назвал? Почему ты сам про него никому не гугу? Вопросы так и сыпались. Моргана явно распирало от любопытства и досады, что не смог вскрыть. Меня бесило, что он туда полез. Он уже слишком много знал. Я вздохнул. Ладно, придется раскрыть карты. Хотя бы частично, вываливать перед Морганом все тайны Дрейка, рассказывать о своих догадках насчет содержимого ящика, ни за что, он и так уже слишком много знает, но если промолчать сейчас, он начнет копать сам, а это куда опаснее. «Да, Генри», — сказал я устало, потирая переносицу, голос звучал хрипло, будто я только что выпил соленой забортной воды, на монета, кроме золотой карты, был еще этот ящик Дрейка, и я специально про него промолчал. Морган прищурился, ожидая продолжения. Я видел, как в его глазах мелькнуло подозрение. Не потому, что зажал добычу, добавил я, тряхнув головой. Золота там нет, в этом я уверен. Тогда что, не отступал он. Я замер на секунду, подбирая слова, как объяснить то, чего и сам до конца не понимал. Потому что это нечто другое, наконец выдавил я. Не трофей, не слитки, не то, что можно просто поделить между командой, как обычную добычу. Морган хмыкнул, скрестив руки на груди. Может, это что-то личное для Дрейка? Или, я замолчал, вспоминая тревожные намеки в его записях. Или что-то опасное. Опасное, поэтому я и забрал его себе, продолжил я, избегая прямого ответа. Думал разобраться с ним потом, когда будет время. Когда пойму, что с этим делать, а пока, я развел руками, пока про ящик смолчал, да, тем более сам Дрейк писал, что открыть ящик нужно в Эльдорадо, или Морган не прочитал этого, резкие, тяжелые шаги по палубе заставили нас обоих обернуться, к нам, чеканя шаг мимо грот мачты, шел Филипп, он пер как танк, не глядя по сторонам, лицо, камень, губы сжаты в нитку, а когда поднял на меня глаза, в них аж холодный огонь горел. Все стало ясно, он слышал мои последние слова Моргану про ящик с монета. Он встал в паре шагов, Моргана словно и не заметил, взгляд он вперил в меня. Пауза затянулась, в этой тишине напряжение можно было ножом резать. Я видел, как дернулся уголок его рта, прежде чем он заговорил. «Ящик с монета», — выплюнул он, — «который ты скрыл». «Так вот оно что». Я не отступил, встретил его взгляд. «Я знал», — продолжал он, уже не сдерживаясь. Голос чуть дрогнул от злости, что рвалась наружу. «Я знал, что ты нас надул тогда, еще там, на монета. Сказал только про золото, про карту. А самое главное, этот ящик Дрейка, про который ты только что Моргану распинался, зажал. Ото всех, и от меня тоже. Только этого не хватало. Только с Морганом вроде разрулили, как нарисовалась новая проблема, куда более запутанная. Я видел, как Морган, стоявший чуть в стороне, переводил взгляд с меня на Филиппа и обратно. На его лице удивление пополам с нескрываемым интересом. Еще бы, такой поворот, новое представление разворачивается прямо перед ним. Глава 16. Вот же уши, что он, за грот мачтой прятался, подслушивал. Или это вежа ему напела, да теперь разберешь. Стоит, пыхтит, как паровой котел, от праведного гнева, Моргана будто и нет рядом, а меня аж взглядом дырявит. «Ящик с монета», — выплюнул он, голос так и дрожит от злости, еле сдерживается, который ты зажал. Я встретил его взгляд спокойно. Устал я от этих разборок, подозрений, интриг, сил нет. Так бы и махнул рукой, послал бы всех к дьяволу и занялся делом. Да нельзя, слишком много на кону. Я так и знал, — заорал он, так что матросня, что с такелажем возилась неподалеку, аж притихла и стала на нас коситься. Знал, что ты нас тогда обул. Еще там, на монета. Про золото сказал, про карту. А самое главное, ящик этот Дрейка, о котором ты только что Моргану заливал, спрятал. Генри Морган наблюдал за этой сценой с нескрываемым интересом. На роже ухмылочка. Еще бы, бесплатный цирк. Капитан сцепился с одним из своих особенных, да еще из-за какого-то загадочного ящика самого Фрэнсиса Дрейка. Я глубоко вздохнул, пытаясь не сорваться. Орать в ответ, гиблое дело. Филипп, проговорил я, а давай-ка вспомним наш уговор, который был между мной, тобой и Анри де Бошеном еще до монета. А чем мы тогда с тобой бились об заклад, а? Он наш брови свел, явно не ждал такого спокойного тона, и что я к бумажкам, то есть, к словам нашим, разговор поверну. Мы договаривались делить добычу, процедил он сквозь зубы. Вот именно, кивнул я, мы договаривались поделить золото. Четко и ясно было сказано, все золото, что найдем, делим поровну на троих, золото. Так, Филипп молчал, но по кислой мине видно было, помнит, когда я именно на этой формулировке настоял. Сам еще не знал толком, что мы там найдем, но чуял, что добыча может быть не только в монетах. Анри тогда легко согласился, Филипп тоже не возникал, золото оно и в Африке золото, главное, зачем любой пират охотится. Так вот, продолжил я, золото мы поделили, честно, до последнего дублона, как и договаривались, ты свою долю получил, Анри свою получил, а вот про всякие там камушки, жемчуга, цацки, древние артефакты или такие вот штуки, как дубовый ящик Дрейка, в нашем уговоре не было ни слова, ни полслова. Я об этом сразу сказал, как только мы все это добро в сундуке на монете обнаружили. Помнишь, он помнил, еще как помнил, я видел, как у него кадык дернулся, как он взгляд отвел. Помнил, как я тогда, среди россыпи сокровищ, заметил, что брюлики и прочее барахло, это не золото в слитках и монетах, и под наш первоначальный уговор не подпадают. Он тогда, видать, от такого богатства ошалел и ушами прохлопал, решил, что я просто к словам цепляюсь. А теперь эта моя придирка совсем по-другому заиграла. Это была уловка. Выдохнул он, снова вскинув на меня злющие глаза. Ты специально так сказал. Знал, что там будет что-то еще. Да ничего я не знал наверняка, спокойно возразил я. Но догадывался, что у Дрейка могли быть разные сокровища. И решил сразу все точки над «и» расставить. Ты на те условия согласился. Анри согласился. Уговор дороже денег, Филипп. Особенно между джентльменами. Слово, кремень. Или ты по-другому считаешь? Тут в наш разговор решил влезть Морган. Видать, спектакль ему и впрямь понравился, решил поучаствовать. «Погодите-ка, джентльмены», — сказал он с напускной серьезностью, хотя в глазах чертики плясали. «Дайте-ка я для себя уясню. Значит, уговор был только на золото, все дублоны, пиастры, слитки, поровну на троих? Именно так, Генри», — подтвердил я, мельком глянув на него. «А когда нашли цацки, камни всякие, жемчуг, да еще и этот ящик занятный», Морган выразительно покосился в мою сторону, то капитан Крюк заявил, что это, дескать, не золото, а совсем другое, и в уговор не входит. «Совершенно верно», — кивнул я, — «золото — это золото, а все остальное — это все остальное». Морган пару секунд смотрел на меня, потом на Филиппа, который аж побагровел от злости, и вдруг не выдержал, запрокинул голову и как грохнет хохотом, громко от души, так, что чайки с ванн шуганулись. «Ох, Крюк, ну ты лис», — выговорил он сквозь смех, хлопнув себя по ляжке. «Ай да формулировочка. Золото — это золото, а остальное — это остальное. Блеск, ей-богу. Филипп, парень, тебя ж развели как последнего салагу. Ха-ха-ха». Смех Моргана стал для Филиппа последней каплей. Лицо его перекосило. Он зыркнул на Моргана так, что тот аж смеяться перестал, потом перевел на меня взгляд. Такой, что ясно стало, он мне это еще припомнит. Резко крутанулся на каблуках, аж полы камзола взлетели, и зашагал прочь, к трапу в кубрик, не сказав больше ни слова. Только грохот его сапог по палубе нарушил тишину, повисшую после моргановского хохота. Я проводил его взглядом, тяжко вздохнул. Проблема-то никуда не делась. Филипп зол, чувствует себя кинутым, а учитывая его связь с Вежей, злость это может дорого обойтись. Надо будет ухо востро держать. Морган снова захихикал, утирая слезы. «Ну, капитан, ну удружил парню», — хмыкнул он, приходя в себя. «Такое не скоро забудется. Ловко ты его». Я ничего не ответил, только головой качнул. Радоваться тут было нечему. Морган еще с минуту похмыкивал себе под нос. Видать, здорово его позабавил и сам спектакль, и мои юридические выкрутасы. А я смотрел вслед Филиппу и чувствовал, как к дикой усталости подмешивается тревога. Этот парень – натуральная пороховая бочка с уже подожженным фитилем. Его гонор, его обида, да еще помноженные на то, что может дать ему вежа, ох, как это может выйти боком в самый неподходящий момент. «Рисковый ты, Крюк», – заметил Морган, проследив за моим взглядом. «Такого злопамятного щенка злить, да еще с его-то фокусами. А был у меня выбор, Генри», – глухо ответил я. «Ящик Дрейка – не та игрушка, которую можно делить направо-налево или кому попало в руки совать, ты ж сам понимаешь, а Филипп Бзелин еще для таких тайн, слишком горяч, слишком себе на уме, чтобы доверять». Морган кивнул, соглашаясь. Да уж он, может, и сам был бы не дурак заглянуть в этот ящичек, но чуял разницу между обычной пиратской добычей и чем-то совсем другим, тем, что сам старина Дрейк не зря Пандорой окрестил. «Ладно, твоя воля, капитан», — сказал он, хлопнув в ладоши. «Но гляди за ним в оба, и за девкой его, Марго, тоже присматривай. Та еще штучка, себе на уме, по глазам вижу». Я молча кивнул. Марго и впрямь не так проста, как хотела казаться. Вскоре на горизонте зазеленели холмы Мартиники. Остров встретил нас ярким солнцем, душной зеленью джунглей и суетливой гаванью Форт-де-Франс. Французский флаг гордо полоскался над фортом, на рейде болталось несколько торгашей и пара вояк. После сурового, вечно напряженного Барбадоса, Мартиника казалась чуть ли не раем земным, островком покоя. Но засиживаться здесь я и не думал. Едва принцесса Карибов решил вернуть ей старое имя, Сокол свою службу на Барбадосе сослужил, встала на якорь, я скомандовал спустить шлюпку. «Генри, остаешься за главного», — бросил я Моргану. «С корабля глаз не спускать, команду держать в узде, на берегу не светиться и языками поменьше чесать. Мы тут мигом. Будь спокоен, Кэп», — ухмыльнулся он. «Мышь не пискнет, ждем». Спрыгнув в шлюпку с парой проверенных ребят, я погреб к берегу. Город жил своей обычной колониальной жизнью. Галдели торговцы, сновали грузчики, чеканили шаг солдаты в синих мундирах. Я старался не отсвечивать, петляя знакомыми закоулками к пансиону мадам Дюбуа, где оставил Изабеллу. Пансион – приличный такой двухэтажный домик с тенистым двориком внутри. Мадам Дюбуа, полная, строгая тетка средних лет, встретила меня сдержанно, но без неприязни. Видать, золото, что я ей отвалил за постой и молчок, грело душу как надо. «Месье Крюк», – она чуть приподняла бровь, оглядев меня с ног до головы. «Мадемуазель Деланвие ждет вас в саду». Я прошел во внутренний дворик. Изабелла сидела на каменной скамье под раскидистым манго и читала книгу. Увидев меня, аж подскочила, на лице и удивление, и облегчение разом. «Капитан, вы вернулись». Я уж было подумала. «Все путем, Изабелла», оборвал я ее. «Собирай вещи, мы отчаливаем немедленно». Она уставилась на меня во все глаза, пытаясь понять, куда такая спешка. Но что стряслось, Барбадос? Долго рассказывать, на корабле поведаю, постарался я говорить мягко. Сейчас времени в обрез, твоя жизнь тут все еще под угрозой. Людишки Кромвеля не спят. Упоминание Кромвеля сработало. Изабелла побледнела, но тут же взяла себя в руки. Хорошо, мне нужно пару минут, собрать вещи. Пока она собиралась, я расплатился с мадам Дюбуа, сунув ей еще золотых сверх уговора, за услуги и, главное, чтоб язык за зубами держала. Через четверть часа мы с Изабеллой уже сидели в шлюпке, которая резво гребла обратно к принцессе. Поднявшись на борт, я тут же уперся в новую проблему. Куда девать губернаторскую дочку? Отдельной каюты, шаром покати, трюм или кубрик для нее, не вариант. Оставалась только одна, моя капитанская, куда я временно сунул Марго и где Морган предусмотрительно запер под замок артефакты Дрейка. Я проводил Изабеллу к своей каюте, встретил Марго. Увидев меня, а потом и Изабеллу за моей спиной, она удивленно вскинула брови. Враждебности во взгляде не было, скорее, любопытство с ехицей. Они ж уже были знакомы, провели какое-то время бок о бок после того, как я вытащил Изабеллу из лап Роджерса. «Капитан, Изабелла», Марго окинула нас быстрым взглядом. «Вот так пополнение. Решили забрать нашу знатную пленницу обратно? Она не пленница, Марго», поправил я. «Изабелла поплывет с нами до Тортуги. На Мартинике ей оставаться, себе дороже. А поскольку других свободных углов на корабле нет, Придется ей потесниться здесь, с тобой. Марго поджала губы, оглядывая тесную каютку, где теперь предстояло жить вдвоем. На лице мелькнула досада, но и смирение. Куда деваться-то? Еще одна соседка. Капитан, ваша каюта скоро в бабский монастырь превратится. Не удержалась она от шпильки, но беззлобно. Заходите, мадемуазель. Тесновато тут, конечно. Изабелла с благодарностью глянула на Марго, потом на меня. Спасибо, Марго. И вам, капитан. Я постараюсь не слишком вас стеснять. Вот и ладушки, заключил я, с облегчением выдыхая. Скандала не случилось. Видать, их вынужденное соседство раньше и впрямь какую-то почву для мира создало, пусть и хлипкую. Обустраивайтесь. А мне пора. Я оставил их вдвоем, прикрыв за собой дверь каюты. Пусть сами разбираются, как делить койку и крючок для платья. Моя задача – уносить ноги с мартиники как можно скорее. Взлетев на капитанский мостик, я рявкнул команду. Якорь поднять, паруса ставить, курс на Тортугу. Матросы забегали, выполняя приказ. Тяжелая якорная цепь выползла из воды. Паруса поймали свежий морской ветер, и принцесса Карибов, развернувшись, стала выходить из гавани Форт-де-Франс. Я смотрел на удаляющийся берег Мартиники. Короткая передышка кончилась. Впереди маячила Тортуга, змеиное гнездо пиратов, интриг. Переход от Мартиники до Тортуги вроде как обещал быть спокойным. Море, как зеркало, ветер, ровный, попутный. Команда, после барбадосской встряски и короткой стоянки, потихоньку втягивалась в привычную морскую лямку. Филипп ходил сам по себе, мрачный как туча, и помалкивал. Марго с Изабеллой, судя по смеху, что доносился иногда из каюты, вроде как спелись, и то хлеб, меньше мне головной боли. Морган со Стивом блюли порядок на палубе, подгоняя матросню да проверяя снасти, все как обычно. Я же торчал в основном на капитанском мостике. На третий день пути, когда до Тортуги оставалось ходу не больше суток, марсовый наверху как заорет, парус на горизонте, по правому борту, все головы тут же повернулись туда. Вскоре и я разглядел темную точку, что росла на глазах. Кораблик небольшой, бригантина скорее всего, шел прямиком нам на перерез. Торгаш, военный патруль, или, похоже, идет на всех парусах, капитан, доложил Стив, подвалив ко мне с подзорной трубой. Чего хочет? Пока не ясно. Я выхватил у него трубу, навел на посудину. Точно, бригантина. Быстроходная, вертлявая. Флага не видать, но что-то в том, как она неслась, как резала волны, настораживала. На мирного купчишку не похоже. Пушки, к бою. Распорядился я спокойно. Фитили запалить. Канониры, по местам. Всем на изготовку, но без моей команды не палить. По палубе пробежала привычная предбоевая суета. Матросня выкатывала пушки, тащила ядра и картузы с порохом, рассыпалась по местам согласно расписанию. Никому лишняя заварушка была не нужна, но каждый знал, в Карибском море зевать нельзя ни на секунду. Бригантина тем временем подвалила так близко, что и без трубы все стало видно. И тут на ее гафеле взлетел черный флаг, череп с костями, старый добрый веселый Роджер. «Пираты, капитан!» — выкрикнул кто-то из матросни. «Вижу», — отозвался я. «Странные дела, с чего бы пиратам лезть на своих же, идущих под флагом нашего братства? Или они нас за жирного купца приняли, или просто решили удачу попытать, на авось? Тьфу, мы же без флага идем. Поднять наш флаг», — приказал я. Мой личный флаг, черный, с белым черепом, а под ним железный крюк, взметнулся на мачте принцессы Карибов. Ответили с бригантины сразу, и довольно странно. Пушечные порты, что были распахнуты, захлопнулись один за другим, явно не драться собрались. Бригантина чуть убавила ход и пошла параллельным курсом, держась на почтительном расстоянии, но в пределах выстрела. «Принцесса Карибов, эй, на борту!» — донесся голос. «Капитан Крюк на борту!» — я сложил ладони рупором. «Капитан Крюк слушает. Кто такие? Назовитесь!» «Бригантина Морской Змей, капитан Жан Ларит. Идем с Тортуги. Есть новости для капитана Крюка». Морган, стоявший рядом, аж присвистнул удивленно. «Жан Ларит, старина Жан, вот уж не думал его тут встретить. Знаю я этого пройдоху, капитан. Торговали с ним ромом пару лет назад. Хитрый жук, но слово держит. Ларит», — крикнул я, — «чего так летел? Чуть на абордаж тебя не взяли». С бригантины донесся хохот. «Пардон, капитан Крюк, флаг ваш не признали сразу. Думали, англичашка жирный подвернулся, а тут, сам легендарный доктор Крюк. Слыхали, слыхали, легендарный, лестно, лестно. И чем обязан такой чести и новостям? Спросил я, не расслабляясь. Новость одна, капитан, да золотая, крикнул Ларит. Англичане на ушах стоят после твоих подвигов. Королевский флот приказ получил. За твою башку, капитан Крюк, награду назначили. На палубе принцессы стало тихо. Все взгляды уперлись в меня. И сколько ж я стою по королевским расценкам? Спросил я с кривой усмешкой. 100 000, гаркнул Ларит. 100 000 золотом, живым или мертвым. Новость уже по всем островам гуляет. Любой сорвиголова, любой головорез от Тортуги до Портабелла теперь мечтает с тобой повстречаться, капитан. 100 000, сумма обалдеть. За такие деньжищи можно остров купить или целую флотилию снарядить. Это была не просто награда, на меня теперь объявлена королевская охота. Кромвель и его шавки явно решили меня со свету сжить любой ценой. Теперь я был не просто беглый пират, а главный приз во всех Карибах. По палубе принцессы снова прошел гул. Мои прожженные морские волки смотрели на меня по-новому. Их кэп, которого они из петли вытащили, теперь стоил целое состояние. Это и меня поднимало, и их самих в глазах пиратского братства. Не продешевили англичане, крикнул Морган Ларитту со смехом. Наш кэп того стоит, еще бы, поддержал его Ларит. Такая награда, это как орден, капитан Крюк, зауважали. Мы на Тортуге только об этом и треплемся. Спасибо за наводку, Ларит, крикнул я. Будем в курсе. Удачи тебе. И вам удачи, капитан Крюк. Береги себя. Теперь за тобой не только королевские ищейки охотиться будут, но и каждый второй пират. На золото падки. 7 футов под килем. Морской змей пальнул на прощание из своей пушченки, развернулся и лег на другой курс, быстро растворяясь вдали. Я опустил рупор. На палубе все еще стоял гул. Матросня переговаривалась, обсуждая неслыханную сумму. Стив подошел ко мне. 100 000, покачал он головой. Теперь нам глядеть в оба надо, капитан. Соблазн большой. Знаю, Стив, ответил я. Но мои ребята со мной не из-за золота. По крайней мере, не только. Они прошли со мной огонь, воду и медные трубы. Морган подошел, лыбясь во весь рот. Ну, капитан, поздравляю. Теперь ты официально самый дорогой пират на Карибах. Губернатор Тортуги от зависти удавится, когда узнает. Мне было не до смеха. Морской змей сгинул за горизонтом так же шустро, как и вынырнул, оставив после себя на палубе суету, а в моей голове думки не из легких. 100 000 золотых. Такая цена превращала меня из просто пиратского кэпа, пусть и с причудами, в ходячий кошель с золотом, за которым теперь вся королевская рать гоняться будет. Гул на палубе не утихал, в глазах пиратов читалась гремучая смесь, и восхищение, и азарт, и, может, где-то в самой глубине, червячок сомнения, а стоит ли игра свеч, когда за твоим атаманом весь свет охотится. Ну что, капитан, Морган сменил настроение деловитой хмуростью. Похоже, спокойная жизнь нам теперь только снится будет. Каждый портовый босяк будет в тебе ходячий сундук с золотом видеть. Мои парни знают, чего я стою и без аглицких подачек. А кто на дармовщинку позарится, что ж, пусть сунутся. Мы им покажем, почем фунт лиха и чего голова доктора Крюка на самом деле стоит. Я обвел взглядом команду. Да, трепались они про награду. Многие из них сами, беглые, люди без закона. Королевская цена за их капитана делала их всех еще более отмороженными, еще опаснее в глазах прочего мира. Это был как орден, что ли, в их паршивом ремесле. Парни, гаркнул я, чтоб все слышали. Слыхали новость. Англичане нас оценили по заслугам. Боятся они нас. Так боятся, что готовы целое состояние выложить, лишь бы от принцессы Карибов и ее капитана избавиться. Да хрен им. Мы им такого удовольствия не доставим. Мы пришли в эти воды за свободой и удачей, и мы их возьмем, черт побери. Тортуга ждет. Там пополним трюмы, переведем дух и решим, как дальше жить. А еще разделим все добытое. А всяким охотничкам за наградами покажем зубы. Кто со мной? С тобой, ой, кэп. Рявкнула в ответ команда одним глотком. Воздух зазвенел от одобрительных воплей и лязга железа. Похоже, новости впрямь сработала скорее как допинг, а не как повод для крысетничества. Авторитет, который я заработал в боях, да еще и эта сумасшедшая цена, назначенная врагами, все это теперь делало меня в их глазах чуть ли не морским дьяволом во плоти. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Один только Филипп в общем угаре не участвовал. Я мельком заметил его у борта, стоял, отвернувшись, и пялился на волны, весь в себе. Как он на новость среагировал, не поймешь, но ничего хорошего я от него не ждал. Остаток пути до Тортуги шли на стороже. Глазастые дозорные с Марса не слезали, по палубе то и дело шастали вооруженные до зубов патрули, но море было пустое. Видать, слух о награде еще не успел собрать всех охотников за головами в этих водах. Проходя мимо своей бывшей каюты, я услышал приглушенные голоса, даже смешок какой-то. Марго с Изабеллой, видать, и впрямь нашли общий язык, а может, даже и сдружились на почве общих передряг и вынужденного сидения в заперти. Мелочь, а приятно, одной головной болью меньше. Наконец, на рассвете следующего дня Марсовый заорал долгожданное: «Земля! Тортуга по курсу!» На горизонте выросла знакомая скалистая глыба – Тортуга, легендарная пиратская вольница, место, где королевский закон, пустой звук, где правили свои порядки, замешанные на силе, удаче и неписанных правилах берегового братства. Остров выглядел как крепость, скалистые берега, узкий, хорошо прикрытый вход в гавань. Принцесса Карибов медленно вползла в гавань, лавируя между кораблями, которые стояли на якорях. С бортов на нас пялились десятки любопытных рож. Наш флаг с крюком тут уже примелькался, а теперь, после новости о награде, он притягивал взгляды как магнит. Я чувствовал их на себе, изучающие, оценивающие, некоторые с завистью, другие, с плохо скрытой жадностью. «Нашли местечко, капитан», — доложил Стив, кивая на свободное пространство у причалов, но подальше от скопления самых крупных посудин. «Бросай якорь», — скомандовал я. Принцесса Карибов замерла на рейде Тортуги. Прибыли. Глава 17. Тортуга встретила привычным гамом и знакомым запахом просмоленного дерева. Эта скалистая глыба, торчащая из бирюзовой воды, приютила на своих берегах самое разношерстное и опасное отребье Карибского моря. Наша принцесса Карибов медленно, почти нехотя, входила в узкую гавань, лавируя между уже стоявшими на якоре судами. Фрегаты, бригантины, шлюпы, каких только кораблей здесь не было. На мачтах трепетали флаги всех мастей, но чаще всего, разумеется, мелькал веселый Роджер в различных его вариациях. Наш собственный флаг, черный, с черепом и моим фирменным крюком под ним, был поднят и хорошо виден, и теперь он значил куда больше прежнего. 100 000 золотом, это вам не шутка. Едва якорь коснулся дна, я это почувствовал взгляды. Десятки, если не сотни пар глаз устремились на наш корабль, на меня, стоявшего на капитанском мостике, с палуб соседних кораблей, с причалов, из окон портовых таверн. Конечно, и раньше смотрели, обычное пиратское любопытство, кто пришел, кто ушел, но сейчас это было иное. Ощущение густое, тяжелое, как воздух перед грозой. В этих взглядах смешалось все: подобострастное восхищение человеком, которого сам английский король оценил в целое состояние, черная зависть тех, кто и сам мечтал о такой славе или таких деньгах, и холодная, расчетливая жадность хищника, прикидывающего, как бы урвать кусок пожирнее. Да уж, новость о награде разлетелась по островам быстрее тропической лихорадки. Теперь я не просто капитан Крюк, я – ходячий джекпот, мишень номер один для любого головореза, готового рискнуть своей шкурой ради королевского золота. Даже здесь, на Тортуге, в самом сердце пиратской вольницы, где английский закон вроде бы и не действовал, соблазн мог оказаться слишком велик. Деньги не пахнут, а 100 000 – это сумма, способная вскружить голову и заставить позабыть о пиратском братстве. Я окинул взглядом палубу принцессы. Мои ребята тоже чувствовали это напряжение. Переговаривались вполголоса, косились на берег, крепче сжимали рукояти пистолетов и тесаков. Цена за мою голову делала их особенными, но одновременно ставила под удар. Теперь любой конфликт мог перерасти в попытку захватить корабль и его дорогого капитана. Нужно было держать ухо востро. «Генри, Стив, подозвал я своих верных помощников. На берегу нужно порядок навести. Нос корабля, не души без моего приказа. Усилить вахту, пушки держать наготове. Глаз да глаз за всеми, кто будет крутиться рядом. Особенно за лодками, что подойдут к борту. Будет сделано, кэп», — отозвался Морган. Его лицо было серьезным, но в глазах плясали азартные огоньки. Эта новая опасность его только раззадоривала. «Спокойнее надо, Генри», — буркнул Стив, всегда более рассудительный. «Шум нам сейчас ни к чему. Лишний раз не задираться, но и спуску не давать». «Верно, Стив», — подтвердил я. «Максимальная бдительность. Я на берег, к губернатору. Нужно засвидетельствовать почтение и обсудить кое-какие дела. Изабелла, следовало сообщить ее отцу, что дочь жива и невредима. И, конечно, узнать, как сам месье Деланвие отреагирует на мою новую популярность. От его позиции зависело многое. Тортуга была французской колонией, и хотя пираты чувствовали себя здесь вольготно, последнее слово всегда оставалось за губернатором. Шлюпку на воду, скомандовал я, со мной пойдут четверо, остальные, ждать здесь. Матросы быстро спустили на воду легкий ял. Я перекинул через плечо перевязь с пистолем и шпагой, бросил последний взгляд на палубу, на притихшую команду, на Моргана и Стива, провожавших меня взглядами. Спустился вместе с Изабеллой по трапу в шлюпку. Гребцы налегли на весла, и мы отчалили от борта принцессы. Чем ближе мы подходили к пристани, тем гуще становилась толпа, тем громче гудел порт. Зазывалы, торговцы всякой дрянью, пьяные матросы, портовые девки, мрачные фигуры с оружием на поясе, обычная публика Тортуги. Но сегодня все они провожали нашу шлюпку долгими, пристальными взглядами. Кто-то узнавал меня в лицо, кто-то по флагу на корме шлюпки. Шепот пробегал по толпе, люди толкали друг друга локтями, показывали в нашу сторону. Я старался не обращать внимания, держал лицо непроницаемым, но чувствовал себя зверем на ярмарке. Шлюпка ткнулась носом в гнилые сваи причала. Я первым ступил на берег, ощутив под ногами шаткие доски. Воздух был тяжелым, спертым. Мои ребята выскочили следом, окружив меня плотным кольцом. Мы двинулись сквозь толпу, которая нехотя расступалась, пропуская нас. Я шел к резиденции губернатора, единственному приличному зданию в этом вертепе, возвышавшемуся над портовыми лачугами. Встреча с Деланвие была первым шагом. Нужно было понять расклад сил и заручиться его поддержкой, прежде чем строить дальнейшие планы. Слишком многое стояло на кону, чтобы полагаться только на удачу и верность пиратского братства. Резиденция губернатора Деланвие оказалась словно глотком свежего воздуха после смрада и суматохи порта. Крепкое каменное здание, обнесенное невысокой, но внушительной стеной, с ухоженным садиком и часовыми в синих французских мундирах у ворот, контраст с остальной Тортугой бросался в глаза. Здесь царили порядок и видимость цивилизации, островок власти посреди всеобщей анархии. Толпа зевак замерла у ворот, не решаясь подойти ближе. Лишь несколько особо наглых типов продолжали издали сверлить нас взглядами. Часовые у ворот преградили нам путь, выставив мушкеты. Вид у них был строгий, но без враждебности. Они знали, кто я, флаг на шлюпке и моя физиономия, уже ставшая местной легендой, сделали свое дело. Но, главное, они узнали Изабеллу. Капитан Крюк к его превосходительству губернатору Деланвие, произнес я ровно. Срочное и важное известие. Один из солдат кивнул и скрылся за воротами. Мои ребята стояли молча, руки на оружии, но без вызывающей агрессии. Мы ждали. Напряжение, витавшее над всей Тортугой, ощущалось даже здесь, у порога власти. Вскоре вернулся первый солдат в сопровождении офицера, подтянутого француза с тонкими усами и цепким взглядом. Он накинул меня быстрой, оценивающей пробежкой глаз с ног до головы. «Месье Крюк, губернатор ожидает вас. Прошу следовать за мной. Вашим людям придется остаться здесь». Я обернулся к своим парням. «Ждите и смотрите в оба». Они молча кивнули. Я с Изабеллой последовал за офицером через ворота во внутренний двор. Аккуратные дорожки, стриженные кусты, журчание фонтанчика, тишь да благодать по сравнению с гаванью. Нас провели прохладными коридорами в просторный кабинет, обставленный тяжелой дубовой мебелью. За массивным столом сидел сам Жан-Филипп Деланвие, губернатор Тортуги. Это был мужчина средних лет, с усталым, но проницательным лицом, обрамленным сидеющим париком. Одет он был богато, но без показной роскоши. Глаза его смотрели внимательно, в них чувствовался опыт человека, повидавшего многое и многих. Он поднялся мне навстречу, когда я вошел. В его взгляде смешались тревога и затаенная надежда. «Капитан Крюк», — произнес он сдержанно, хотя голос его слегка дрогнул. Увидев отца, Изабелла вскрикнула и бросилась к нему. «Папа!» Деланвие подхватил дочь, крепко обнимая. Он гладил ее по волосам, что-то шептал. Лицо его было мокрым от слез. Изабелла тоже плакала, уткнувшись ему в плечо. Это была сцена чистого, неподдельного счастья и облегчения после долгой разлуки и пережитого страха. Я молча наблюдал, чувствуя себя немного неловко, будто лишним на этом семейном воссоединении. Мои парни тактично отступили к двери. Наконец, губернатор немного совладал с собой. Он усадил Изабеллу в кресло, сам сел рядом, не выпуская ее руки. «Расскажи мне все, дитя мое», — попросил он тихо. Изабелла, все еще всхлипывая, но уже улыбаясь сквозь слезы, начала свой рассказ о похищении, о днях в плену у Роджерса, о том, как капитан Крюк настиг корабль негодяя и спас ее. Упомянула и о Марго, с которой ей пришлось делить кровь и которая, как ни странно, отнеслась к ней с сочувствием. Делан Вией слушал внимательно, его лицо мрачнело при упоминании Роджерса и его связи с Кромвелем, и светлело, когда Изабелла описывала свое спасение. Закончив рассказ, Изабелла с искренней благодарностью посмотрела на меня. Губернатор тоже перевел на меня взгляд. Теперь в нем не было и тени прежней официальной сдержанности, только глубокая признательность. «Капитан Крюк», — произнес он, поднимаясь и подходя ко мне, — «вы не просто спасли жизнь моей дочери. Вы помогли раскрыть опасный заговор против интересов Франции в этих водах. Информация о Роджерсе, о его связях с лордом-протектором Кромвелем, о его охоте за вами и тайной Дрейка, все это имеет огромную ценность. Франция вам обязана. Я вам обязан». Он хлопнул в ладоши. Дверь снова открылась, и двое слуг внесли тяжелый окованный сундук. Они поставили его на пол у моих ног и откинули крышку. Сундук был доверху набит золотыми монетами, дублонами, пиастрами, луидорами. Сверху россыпью сверкали драгоценные камни и несколько изящных ювелирных украшений. «Это лишь малая толика моей благодарности, капитан», — сказал Делан Вие, — «за спасение Изабеллы и за вашу службу короне. Возьмите, вы заслужили это по праву». Сумма была внушительной. Даже для меня, человека, нашедшего сокровища монеты и тайник Дрейка, это было целое состояние. Я окинул взглядом золото, затем перевел взгляд на губернатора. «Был рад послужить и помочь вашей дочери, месье губернатор», — ответил я. Я не стал изображать ложную скромность. Золото мне было необходимо для моих планов и будущего, которое я намеревался выстроить. Губернатор удовлетворенно кивнул. «Слуги закрыли сундук. Мои люди проводят ваших людей и помогут доставить это на ваш корабль», — сказал Делан Вие. «А сейчас, капитан, если вы не слишком утомлены дорогой, я хотел бы поговорить с вами о более серьезных делах». Губернатор жестом отпустил Изабеллу, которая, бросив на меня последний благодарный взгляд, вышла из кабинета в сопровождении адъютанта. Слуги, забравшие сундук с золотом, также бесшумно удалились. Дверь плотно закрылась. Мы остались одни. Атмосфера в кабинете неуловимо изменилась, стала сугубо деловой, воздух словно сгустился. Делан Вие вернулся за свой стол и вновь указал мне на кресло напротив. На этот раз я принял приглашение. «Итак, капитан», — начал он, сложив пальцы домиком и устремив на меня внимательный взгляд, — «перейдем к делам государственной важности. Ваше столкновение с агентами Кромвеля, людьми вроде Роджерса, а теперь, как я заключаю из донесения и ваших прежних намеков, и с некими Ридом и Коксом, это не просто пиратские стычки. Это часть большой игры, которую лорд-протектор ведет здесь, в Карибском море». Он сделал паузу, оценивая мою реакцию. «Англия под властью Кромвеля становится все более агрессивной силой», — продолжил губернатор ровным тоном. «Их флот крепнет, их торговые компании действуют все наглее, их шпионы и агенты проникают повсюду. Они теснят испанцев, но не забывают и о Франции. Король Людовик крайне обеспокоен усилением Англии и ее растущим влиянием на морские пути и колониальные владения. Информация, которую вы предоставили, о прямом участии людей Кромвеля в охоте за вами и некими артефактами Дрейка, об их попытках дестабилизировать обстановку, используя пиратов вроде Роджерса, чрезвычайно ценна. Она подтверждает наши самые серьезные опасения». Я слушал молча. Политическая изнанка моих приключений волновала меня лишь постольку, поскольку касалась моей собственной шкуры, но я прекрасно понимал, без поддержки сильных мира сего, пусть даже таких, как губернатор пиратского острова, мне не выжить, особенно теперь, с королевской наградой за мою голову. «Франция не может позволить себе открытую войну с Англией здесь и сейчас», — продолжил Делан Вие. «Однако мы не можем и сидеть сложа руки, пока англичане подминают под себя Карибы. Нам необходимы инструменты, люди, способные действовать там, где не могут действовать королевские фрегаты, люди, способные наносить чувствительные удары по английским интересам, не втягивая при этом Францию в официальный конфликт». Он выдвинул ящик стола и извлек оттуда сложенный пергамент с внушительной сургучной печатью. протянул его мне. «Ваше каперское свидетельство, капитан Крюк, восстановлено. Вы вновь капер на службе Его Величества Короля Франции. Это дает вам право атаковать и захватывать любые суда и имущества, принадлежащие Англии и ее союзникам. Ваша добыча, ваша, за вычетом скромной доли короны, как и положено. Но главное, ваши действия против англичан отныне имеют законное основание. По крайней мере, в глазах Франции и ее союзников. Я принял документ, очередной, плотный пергамент, витиеватые строки на французском языке, подпись губернатора и королевская печать, бумага. Англичане по-прежнему будут считать меня пиратом и вздернут при первой возможности, но для французов и, возможно, для части пиратского братства я теперь легальный корсар. Благодарю, месье губернатор, произнес я, убирая патент во внутренний карман камзола. Этот документ, несомненно, будет мне полезен. Англичане доставили мне немало хлопот. Думаю, я смогу отплатить им той же монетой. Я на это рассчитываю, капитан. Делан Вией позволил себе легкую улыбку. Ваша репутация, ваши исключительные навыки, ваш необычный корабль, о котором уже слагают легенды, все это может стать серьезной помехой для планов Кромвеля в этом регионе. Действуйте смело, но осмотрительно. Тортуга всегда будет для вас относительно безопасной гаванью, пока вы служите интересам Франции. Я помедлил, собираясь с мыслями. Поддержка губернатора и каперский патент – это значимо. Но это не решало главной проблемы. Погоня не прекратится. Кромвель не отступится, а теперь, с объявленной наградой, охотников за моей головой станет только больше. Да и сама служба Франции, пусть и неофициальная, накладывала определенные обязательства и сопряженные с ними риски. Я устал бегать, устал постоянно оглядываться, устал зависеть от милости губернаторов или капризов переменчивой фортуны. «Месье губернатор», — начал я осторожно, но твердо, — «я ценю вашу поддержку и доверие короля, но вы должны понимать мое истинное положение. 100 000 золотом за мою голову, меня будут искать повсюду. Каждый порт, каждый остров может стать ловушкой. Даже здесь, на Тортуге, я не могу чувствовать себя в полной безопасности. Вы сами упомянули агентов Кромвеля, действующих под самым вашим носом». Я посмотрел прямо в глаза Делан Вии, стараясь передать всю серьезность своих слов. «Я устал от этой бесконечной погони, устал быть дичью. Мне, моим людям, тем капитанам, которые решатся пойти за мной, нужна база, настоящая база, место, которое мы сможем укрепить и защитить. Гавань, где нас не достанут ни англичане, ни испанцы, ни охотники за наградой. Место, которое будет принадлежать только нам, вольным капитанам». Я видел, как слегка изменилось выражение лица губернатора. Он нахмурился, его взгляд стал еще более пронзительным, изучающим. Идея создания независимого пиратского анклава была дерзкой и опасной. Она шла вразрез с интересами любой колониальной державы, включая Францию. Но я должен был это озвучить, должен был прощупать почву, потому что без такой цитадели все мои успехи, все мои планы были лишь временными победами. Рано или поздно меня бы загнали в угол. «Безопасная гавань?» – переспросил он медленно, тщательно взвешивая каждое слово. «Вы говорите о создании независимого оплота, здесь, в Карибском море?» Губернатор откинулся в высоком кресле, пальцы его нервно забарабанили по резному подлокотнику. Его проницательные глаза изучали меня так пристально, словно он пытался проникнуть за слова, постичь истинные мотивы моего предложения. Не оставалось сомнений, что моя идея его одновременно и заинтересовала, и глубоко насторожила. Я решил озвучить идею, которая давно сидела в мозгах. «Независимый оплот», — повторил губернатор задумчиво, взвешивая само звучание этих слов. «Звучит дерзко, капитан, чрезвычайно дерзко, и не стану скрывать, потенциально выгодно для интересов Франции. База, не подконтрольная ни Англии, ни Испании, плацдарм, откуда можно наносить удары по их судоходству и колониям. Это могло бы существенно ослабить наших противников в этих водах, особенно англичан, которые в последнее время ведут себя непозволительно дерзко». Он сделал паузу, давая мне возможность осознать степень его заинтересованности. Да, он видел стратегическую выгоду. Ослабить Англию чужими руками, руками пиратов, от которых всегда можно официально откреститься, это была классика политических игр. Но, продолжил он, и голос его вновь обрел жесткость, вы должны понимать и риски, капитан. Подобная вольная гавань, как вы изволили выразиться, может легко выйти из-под всякого контроля. Сегодня она бьет англичан, завтра испанцев, а послезавтра, кто даст гарантию, что она не повернет оружие против французских судов, или не станет центром притяжения для такого отребья со всех островов, что само ее существование превратится в постоянную головную боль для всех колониальных держав, включая и Францию. Пиратская республика история не знает примеров долговечности таких образований. Обычно их финал – кровь и хаос. Его доводы были резонны. Любой правитель, любой здравомыслящий администратор увидел бы в моей идее не только заманчивые возможности, но и явную угрозу. Угрозу установленному порядку, угрозу собственной власти и стабильности торговли. «Я понимаю ваши опасения, месье губернатор», – ответил я спокойно. «Я не питаю иллюзий. Создать такое место и удержать его – задача невероятной сложности. Но альтернатива для меня и для тех, кто пойдет за мной – это вечная погоня и бесславная смерть в петле или на морском дне. Вы предлагаете мне сражаться за Францию под каперским флагом. Я готов к этому. Но чтобы сражаться эффективно, мне необходима точка опоры. Место, куда можно вернуться, починить корабль, пополнить запасы, не опасаясь предательского удара в спину». Я слегка подался вперед, стараясь придать вес своим словам. Речь не идет о создании государства, бросающего вызов всему миру. Речь идет о выживании, о создании места силы для тех, кто волею судеб оказался вне закона, но готов сражаться с общими врагами. И главный наш общий враг сейчас – это Англия под властью Кромвеля. Я предлагаю вам неофициального, но весьма действенного союзника в этой борьбе. Союзника, который сможет действовать там, где ваши руки связаны путами дипломатии. Делан Вией слушал внимательно, не перебивая. Он обдумывал мои слова, взвешивал все за и против. Его положение было непростым. С одной стороны, соблазн использовать меня и мое будущее пиратское гнездо против англичан был велик. С другой, страх потерять контроль и создать еще одну неуправляемую проблему в регионе явно перевешивал. «Хорошо, капитан», — произнес он наконец, приняв решение. «Я не могу официально санкционировать создание независимой пиратской базы. Это было бы политическим самоубийством для меня и неминуемо привело бы к дипломатическому скандалу для Франции». Но он снова сделал паузу, тщательно подбирая слова. «Я не стану вам мешать, пока ваши действия направлены против Англии и Испании, пока вы не затрагиваете французские интересы и не создаете хаос на торговых путях, имеющих значение для наших колоний. Я закрою глаза на некоторые ваши предприятия. Ваше каперское свидетельство – это ваша защита и ваше оправдание. Используйте его мудро. Нападайте на англичан и испанцев – это послужит интересам Франции. Но если ваша вольная гавань станет угрозой для нас, я буду вынужден действовать. Без малейших колебаний. Надеюсь, вы меня поняли». «Я вас понял, месье губернатор», – кивнул я. «Это было больше, чем я смел ожидать. Неофициальный нейтралитет и молчаливое одобрение моих действий против врагов Франции – уже серьезная поддержка. Я не собираюсь воевать со всем миром, лишь с теми, кто сам избрал меня своей мишенью». «Вот и славно», – губернатор позволил себе тень улыбки. «Тогда будем считать этот разговор исчерпанным. И еще одно, капитан, касательно вашей личной безопасности». Выражение его лица вновь стало серьезным. Он наклонился ко мне через стол, понизив голос до конфиденциального шепота. «Ваша новая известность – это непомерная награда. Она привлекла сюда не только обычных охотников за наживой. Мои люди доносят, что на Тартуге в последние дни появилось немало новых лиц, весьма подозрительных субъектов. Некоторые из них, судя по косвенным признакам, вполне могут быть связаны с людьми Кромвеля. Возможно, те самые агенты, о которых вы упоминали, или другие, столь же опасные. Они пока не действуют открыто, но они уже здесь, наблюдают, собирают сведения, возможно, просто выжидают удобного момента для удара. Так что будьте предельно осторожны, капитан. Даже здесь, в сердце Тартуги, опасность может подстерегать вас буквально на каждом углу. Не доверяйте никому, особенно тем, кто станет проявлять к вам или вашим делам чрезмерный интерес. Глава 18. Вернувшись на принцессу, я первым делом потребовал к себе Моргана и Стива. Разговор с Делан Вией оставил двоякое чувство. С одной стороны, каперские патенты и его молчаливое согласие на некоторые предприятия развязывали руки, с другой, предупреждение об агентах Кромвеля и общая напряженность на Тартуге требовали немедленных и решительных действий. «Сидеть и ждать, пока за тобой придут, худшая из стратегий, особенно когда за твою голову назначена такая цена», — что соблазнит даже старого друга. Мои верные помощники явились быстро. Морган, как всегда, с горящими глазами, предвкушающий какое-то действие, неважно какое, лишь бы не скука портовой стоянки. Стив, сама основательность, его лицо выражало привычную смесь скепсиса и готовности выполнять приказы. Я разлил по кружкам ром, не для пьянки, а чтобы немного разрядить обстановку и настроить беседу на нужный лад. Ну что, Кэп? Морган первым нарушил молчание, сделав солидный глоток. Губернатор расщедрился, видел сундучок, что твои ребята с охраной тащили. Неплохо для визита вежливости. Неплохо, Генри, я отпил немного. Губернатор был признателен за спасение дочери и весьма обеспокоен английской активностью. Настолько, что вернул нам каперский патент. Я выложил на стол пергамент с печатью. Морган присвистнул, а Стив внимательно осмотрел документ. «Французский корсар, значит?» Стив поднял на меня глаза. «Это меняет дело, отчасти. Англичане все равно будут считать нас пиратами. Но французы и испанцы, возможно, будут смотреть сквозь пальцы, пока мы треплем льва». «Именно, Стив», — подтвердил я. Делан Вие дал понять, что пока мы сосредоточены на Англии и Испании, Тортуга останется для нас терпимым местом. Он даже готов закрыть глаза на создание определенной опорной точки. Неофициально, разумеется. Лицо Моргана просияло. Он понял все без дальнейших объяснений. Опорная точка. Наконец-то. Я давно говорил, Кэп, нам нужна своя нора. Место, где мы будем хозяевами. Где ни один губернаторский щенок не посмеет нам указывать. Умерь пыл, Генри, осадил его Стив. Создать такую нору, это одно. Удержать ее, совсем другое. Где, как, против кого, англичане и испанцы объединятся, чтобы выкурить нас из любого удобного места. Французы помогут словом, но не делом, если станет жарко. Стив был прав, как всегда. Прагматичный и осторожный, он видел все риски. Но сейчас мне нужен был не только прагматизм, но и азарт Моргана. Потому что план, который зрел у меня в голове, требовал именно такого сочетания, дерзости и расчета. Место есть, я наклонился над столом, понизив голос. Место, которое все считают неприступным. Место, откуда испанцы вывозят серебро нового света. Место, которое станет нашим, если мы ударим быстро и сильно. Я выдержал паузу, глядя то на Моргана, то на Стива. Я говорю о Портабелло. Морган замер с кружкой на полпути ко рту. Его глаза расширились, в них вспыхнул огонь такой силы, что казалось, он сейчас испепелит карты на столе. «Портабелло», — выдохнул он. «Кэп, ты серьезно? Это же главная испанская крепость на Карибском перешейке. Цитадель. Там гарнизон, форты, пушки. Там богатство, Генри». Я спокойно встретил его взгляд. «Серебряные караваны из Панамы проходят через него. Город набит золотом и товарами. И там не все так гладко с обороной, как кажется на первый взгляд. Я вспомнил свой недавний визит туда. Губернатор Гусман, его племянники, общая атмосфера расслабленности за каменными стенами. Да, форты были, пушки стояли, но дух гарнизона. Испанцы слишком долго почивали на лаврах своей былой мощи. Они привыкли, что их боятся. Они не ждали по-настоящему дерзкого нападения с моря, особенно от сил, которые они считали горсткой пиратов. Я там был, помните, продолжил я, видел их форты. Сан-Херонимо, Сантьяго, Сан-Филиппе. Грозные на вид, да, но расположены они так, что прикрывают в основном вход в гавань. А если подойти с другой стороны, если высадить десант и ударить с суши, гарнизон не так велик, как принято считать, и разбросан по нескольким укреплениям. А главное, они нас не ждут, они уверены в своей неуязвимости. Стив хмуро разглядывал карту Карибского моря, которую я разложил на столе. Его палец остановился на точке, обозначающей Портабелло. Ударить с суши. Это потребует высадки, марша через джунгли, штурма городских стен. Рискованно. Очень рискованно, Кэп. Потребуются сотни людей. Верных, отчаянных людей. И флот, способный доставить их и поддержать огнем. Люди найдутся, Стив, вмешался Морган, уже оправившийся от первого шока и полностью захваченной идеей. За такую добычу. За славу. За возможность утереть нос испанцам и заиметь собственный город. Да половина Тортуги пойдет за нами, если мы объявим такой поход. Портабелло. Генри Морган, один из покорителей Портабелло. Звучит, черт побери. Его энтузиазм был заразителен, но я видел, что Стив все еще полон сомнений. И я его понимал. Захватить Портабелло, это не английский корвет потопить. Это операция совершенно иного масштаба. почти безумие. Но именно такие безумные предприятия и меняют ход истории. Именно они приносят самую большую славу и самую богатую добычу. Риск велик, Стив, не спорю, я посмотрел на старого боцмана. Но и награда велика, не только золото. Своя база, независимая, неприступная, если мы ее правильно укрепим и будем держать мертвой хваткой. Место, где мы сможем ремонтироваться, отдыхать, планировать новые операции. Место, откуда мы сможем диктовать свои условия. Представь, Портобелло, столица вольных капитанов. Я обвел взглядом их лица. Морган уже мысленно штурмовал стены крепости. Стив все еще колебался, взвешивая шансы. Это потребует идеальной подготовки, проговорил он наконец. Идеального планирования. И корабля. Корабля, способного не только доставить десант, но и выдержать бой с любым испанским или английским патрулем. Корабля, который сможет прорваться в гавань или уйти от погони. Наша принцесса, хороший корабль, Кэп, быстрый, верткий. Но для штурма Портобелло нам нужно нечто большее, нечто совершенно иное. И в этот момент я понял, что Стив абсолютно прав. Принцесса Карибов, мой верный корабль, прошедший со мной через множество передряг, был хорош для рейдов, для погонь, для пиратских атак. Но штурм главной испанской цитадели на Карибах требовал флагмана другого класса. Корабля, который одним своим видом внушал бы трепет. Корабля, несущего достаточно пушек, чтобы сравнять с землей форты. Корабля, обладающего скоростью и маневренностью, чтобы диктовать условия боя. Корабля, который еще не плавал в этих водах. Корабля из будущего, пусть и адаптированного к реалиям этого времени. Мысль о Веже сама собой возникла в голове. Нейросеть уже не раз помогала мне, омоложение, водолазный колокол, информация. А что насчет кораблестроения? Сможет ли она предоставить мне знания, технологии, чертежи, которые позволят создать судно, превосходящее все, что знала эта эпоха? Судно, достойное стать флагманом флота, который возьмет Портобелло. Да, это потребует огромных затрат очков влияния. Возможно, всех, что у меня были, и даже больше. Но цель оправдывала средства. Без такого корабля штурм Портобелло оставался бы красивой, но несбыточной мечтой. С ним он становился дерзким, опасным, но вполне реальным планом. Планом, который мог изменить все. «Ты прав, Стив», я медленно произнес, чувствуя, как внутри зарождается новая, еще более амбициозная идея. «Нам нужен новый корабль, флагман, и я знаю, как его получить». Идея о новом флагмане, рожденная в пылу обсуждения дерзкого плана по захвату Портобелло, немедленно захватила меня. Это был не просто каприз, не просто желание иметь самый большой и красивый корабль на Карибах. Это была суровая необходимость. Принцесса была хороша, но для операций такого масштаба требовался инструмент иного порядка. Корабль, способный стать тараном, крепостью и быстрым курьером одновременно. И создать его можно было только одним способом, с помощью Вежи. Оставшись один в каюте, я погрузился в себя, устанавливая ментальный контакт с нейросетью. Процесс был уже привычным, хотя каждый раз вызывал легкое головокружение и ощущение отстраненности от физического мира. Вежа, мне нужны знания, кораблестроительные технологии, превосходящие все, что известно в этом времени. Чертежи, расчеты, принципы конструирования. Голос нейросети, как всегда бесстрастный, но с едва уловимыми женскими нотками, прозвучал прямо в сознании. Запрос принят, носитель крюков. Уточните параметры требуемого судна. Предполагаемый тоннаж, основное назначение, боевое, транспортное, комбинированное, требуемые характеристики, скорость, маневренность, огневая мощь, дальность плавания, автономность, ограничения по материалам и технологиям 17 века.